Глава 18. Только когда вышли из дома, до меня дошло. Пикник! Вот же на что это похоже! Пледы, еда, поездка черти куда. Но зачем так далеко? Мы же можем пойти в парк! Хорош! Затормозила я. А может быть лучше в парк? Там сейчас чисто и вообще. Пока еще очень похоже на лес. Особенно если уйти подальше от проторенных дорожек. «Нет, Сью!» — фыркнул Хараш. «В парк мы с тобой в следующий раз сходим. А сейчас тебя ждет большой сюрприз». «Ну, хорошо!» — вздохнула я еще тяжелее. «Как же мне не хотелось никуда ехать! Особенно, когда я увидела на улице, на чем нам предстоит проделать этот путь. Ну да, автомобиль здесь только один, и тот не на ходу. У подъезда стояла телега с лошадью, но деваться было некуда. Раз уж я обещала Хорошу, что поеду с ним к черту на куличики, пришлось садиться и ехать. Пока тряслись по городским улицам, я уже решила, что до места доедет мой бездыханный труп. Но, как ни странно, за городом дорога стала ровнее. Ни ям, ни канав, ни луж. Я даже повеселела. По сторонам стала оглядываться, солнышку радоваться, улыбаться. И спросила у Хараша, почему так получается, что за городом дороги лучше, чем в городе? Должно же быть наоборот. В городе за дорогами следят, а за городом кто их ремонтирует-то? Ответил мне возница. Незнакомый усатый бородатый мужичок, которого я пока еще ни разу не видела, хмыкнул в усы и заявил. «Так, мэр, Сью, людей-то в городе гораздо больше, и нагрузка на дороге больше, потому и следить за их состоянием надо тщательнее. В Большом Куше уже давно дороги ремонтируют, засыпая ямы землей да глиной. А такой ремонт только до первого дождя и держится. Потому и трясет так сильно, что телеги на ходу рассыпаются». Я почесала затылок. А ведь и правда, я это еще по своему миру помню. Там, конечно, дороги не грунтовые, а асфальтовые. Но ямы на городских улицах такие же. Не на всех, конечно. В центре-то у нас почти каждый год асфальт кладут. Вздохнула, достала из-за пазухи записную книжку, открыла последнюю страницу и записала, что надо дороги в городе в порядок привести. «Что это?» Тут же сунул нос в моей записи любопытный Хараш. Но я захлопнула книжку и щелкнула его по носу. «Ничего», — ответила и добавила. «Любопытной Варваре в супермаркете нос оторвали». «Варваре?» — удивился Хараш. Немного подумал и спросил. «Сью, а что такое супермаркет?» Я застонала и откинулась на солому, застеленную пледами, теми самыми, которые я вынесла в узле. «Я тебе потом расскажу», — пообещала я, «когда мы закончим с парком и фабрикой». А идейку-то я в блокнотик записала, тайком, на всякий случай. Ехали мы долго, по моим внутренним часам 2 дня, не меньше. Я не знала, куда себя деть от безделья. Попробовала посмотреть свои записи, кое-что подправить, но повозку нашу, хотя и не сильно, но все же трясло. И у меня быстро заболели глаза. Тем более не только Хараш заглядывал одним глазом в мою записную книжку, но и возница косился. Ему-то там вообще что нужно? Любопытный нашелся. Из-за этого я даже поговорить с Харашем про дела не могла. А разговор про погоду сильно наскучил. Так что я забралась под мышку к Хорошу, закрыла глаза и задремала. «Сью, вставай!» Он осторожно тряхнул меня за плечо. «Приехали!» Я подняла голову и огляделась. Интересно же, куда это меня привезли? И ахнула. Вокруг высились горы, величественные, красивые, с белыми снеговыми шапками на вершинах. Мы были не у подножия. Скорее всего, тоже заехали на какую-то горушку. И вид открывался просто волшебный. Дух захватывало. «Хараш!» Обернулась я к нему и не договорила. Позади нас высился большой средневековый замок. Самый настоящий, с каменными стенами, в которых темнели бойницы, рвом, подъемным мостом и остроконечными башнями. Я застыла с открытым ртом. «Нравится?» Хараш довольно улыбался. Просто сиял, как начищенная до блеска кастрюля в пиццерии Луиша. Я кивнула. «Еще бы! Я еще никогда не была в замках, даже в тех, которые остались в нашем мире. А уж здесь...» Он, наверное, даже жилой. Теперь я была согласна с Харашем. Пикник здесь, в горах, перед совершенно роскошным замком, это совсем не посиделки в дремучих кустах городского парка. И ради такого стоило трясти с телеги половину дня. Хараш, я наконец-то обрела дар речи. А можно мы потом зайдем внутрь? «Ну, не в сам замок», — уточнила я. «Вряд ли нас туда пустят, а погулять во дворе». Возница насмешливо фыркнул. Я мельком взглянула на его прямую спину. «Этот нехороший человек не сможет испортить мне впечатление от увиденного». И снова уставилась на Хараша. Он улыбнулся. «Можно и погулять». Я взвизгнула от восторга и кинулась ему на шею. «Подумать только! Я увижу самый настоящий, живой средневековый замок, и это будет не музей!» «А пикник давай устроим прямо на обрыве!» Я была так счастлива, что губы сами собой расплывались в широченной улыбке. «Я всегда об этом мечтала!» Но тут я, конечно, немножко соврала. Раньше я об этом не мечтала, потому что не знала, что я могу очутиться в таком красивом месте. Но с той самой секунды, как увидела, куда меня привез Хараш, я поняла, что хочу этого больше всего на свете. Примерно так же, как пройтись по двору замка. «Хорошо», — кивнул Хараш. «Если ты хочешь на обрыве, то давай на обрыве». Он тоже улыбался, хотя на мгновение мне показалось, что ему-то как раз выбранное мной место не особенно понравилось. А возница снова насмешливо фыркнул. Тут уж я сдержаться не смогла и заявила этому нахалу. «Если вам что-то не нравится, то выгружайте наши котомки и езжайте куда хотите. Вместе с вашими ехидными ухмылками». «Нечего тут нам настроение портить. Заберете нас к вечеру». «Сью!» — начал что-то говорить Хараш. «Наверное, хотел попенять меня за грубость. Уж я-то слышала, пока совсем не заснула, как он с этим возницей всю дорогу перешептывался. Но даже если он приятель Хараша, это не значит, что я буду терпеть его насмешки. Поэтому я его перебила». «Он нам не нужен. Ты ведь хотел провести этот день со мной, а не с ним». И бровки домиком сложила. А моську сделала такую, чтобы мой любимый сразу понял. Ответит неправильно, обижусь, и до конца наших дней эту обиду помнить буду. И ему напоминать при каждом удобном и неудобном случае. Я этот прием у Ленки подглядела. Она из своего олигарха именно с таким лицом веревки вила. На неолигархах тоже сработала. «Ну, да», — вздохнул мой простой секретарь. «Конечно, я хотел провести время с тобой». и, подняв корзину и пледы с телеги, обратился к вознице. «Илиш, тебе придется уехать до вечера». «И почему Хараш делает вид, как будто бы в чем-то виноват?» А этот возница, не поворачиваясь, мерзко заржал, стегнул лошадь и загромыхал на своей телеге в сторону замка по пыльной грунтовой дороге. «Фу, какой!» — передернула я плечами. «Прости, Хараш, но мне этот твой друг совсем не нравится. Очень неприятный тип. И ржет еще». Хараш снова тяжело вздохнул и кивнул. Мол, понимаю. От дороги до обрыва было рукой подать. И минуты не прошло, как я стояла на краю, заглядывая в бездну, под ногами и раскинув руки, как птица, вдыхала свежий горный воздух. Внизу, там, где заканчивался отвесный склон, громко шумела камнями узкая, но быстрая горная речка. «Осторожно, Сью!» Хараш подошел сзади и обхватил меня за талию. «Не подходи слишком близко к краю». «Не подхожу». Я повернулась в кольце его рук. «Спасибо, что привез меня сюда. Здесь очень красиво». «Да». Кивнул он и улыбнулся. «Мне тоже здесь нравится. Где я только не был, какой только красоты не видел. А все равно больше всего меня сюда тянет». Я кивнула и призналась. «А я нигде не была. В детстве только пару раз на море с родителями съездили, и все. И горы только на картинках видела». «Почему? Не любишь путешествовать?» «Люблю, наверное. Не знаю. У меня не было возможности попробовать». «Почему?» Снова спросил Хараш. Я пожала плечами. Странные он вопросы задает, как будто бы сам не понимает. Мои родители не богаты и не могли оплатить мне путешествия. А я сама только недавно закончила институт и стала зарабатывать чуть больше, чем надо на жизнь. Думаю, здесь, в Большом Куше, да и не только в Большом Куше, тоже все точно так же. Тот же Луиш, скорее всего, всю жизнь прожил в городе и мало где был. И тетка Лауша, и все остальные горожане. Да и ты. Я улыбнулась. Вряд ли объехал весь Ордон. Сомневаюсь, что секретарская работа приносит тебе баснословные барыши. Ну да. Тряхнул головой Хараш и рассмеялся. Тут ты права. Подписывая бумажки для фон Байрона, на путешествия не заработаешь. Но я много где был, Сью, до того, как стал работать секретарем. И если хочешь, отвезу тебя в самые красивые уголки нашего мира. Ну, потом, когда все закончится. Договорились, кивнула я. А теперь давай поедим. Я ужас, какая голодная. На свежем воздухе у меня всегда просыпается такой зверский аппетит. Давай. Хараш выпустил меня из объятий. Как ты сказала, это называется пикник? Ага. Я расстелила пледы в нескольких метрах от края обрыва. Травы здесь почти не было. Только местами торчали жесткие кустики незнакомого растения с крошечными желтыми цветочками. Сухие стебли совсем не гнулись под тяжестью пледа и торчали буграми. Я прихлопывала их ладонью, но они все равно поднимались. Какая упрямая травка! Это горная полынь, заметил мои старания Хараш. Ее не сломить, знаешь? Он поставил корзинку на импровизированный стол и принялся доставать еду. Этот замок назвали Полыным в ее честь, чтобы он тоже был таким же стойким и никогда не сдавался. Я хмыкнула. А от кого он здесь должен был защищаться? От жителей Большого Куша? Фыркнула. Очень уж смешным показалась мне эта идея. Несмотря ни на что, наши горожане точно не были воинственными. Наоборот, люди в городе казались мне чрезвычайно миролюбивыми. Не знаю, это особенность именно Большого Куша, в котором герцог Буркингемский невольно насадил наш современный менталитет, или в Ордоне все такие. А вирши и прочие отморозки, которые гораздо грабить добрых людей по паркам и угрожать им расправой, вряд ли способны взять в руки оружие и пойти воевать. История нашего мира показывает, что такие, как вирша, первыми бегут с поля боя, а настоящими героями становятся обычные миролюбивые люди, которые с оружием в руках встают на защиту своих семей. «Нет, конечно», — качнул головой Хараш. «Этому замку больше 5000 лет, и когда-то именно здесь был последний оплот Ордона». Я с уважением посмотрела на серые камни стен. «Надо же! 5000 лет! А по виду не скажешь!» «Он был разрушен очень давно», — улыбнулся Хараш, разгадав мои мысли. «А 100 лет назад один из аристократических родов Ордона решил восстановить замок, чтобы люди приходили сюда и вспоминали историю нашего мира». Он вздохнул. «Он был мечтателем. Конечно же, ничего из этого не вышло. И хотя за замком до сих пор присматривают его потомки, сомневаюсь, что даже жители Большого Куша знают о его существовании». «И сейчас здесь никто не живет?» — расстроилась я. «Не совсем», — ответил Хараш. «Владелец приезжает сюда довольно часто. Вон, смотри!» Указал он мне на башенку, над которой вился зеленый флаг с какой-то загогулиной в центре. «Если флаг поднят, значит, он здесь. Если опущен, то в замке никого нет». «Значит, сейчас он там?» «Ага. А значит, мы с тобой сможем зайти и осмотреть там все». Подмигнул он мне и пояснил. «Когда владельца нет, на территорию замка никого не пускают. Там стоит гарнизон охраны. Держи». Хараш протянул мне кусок пиццы с рыбкой и кружку лимонада. И мы ненадолго забыли про замок, жуя пиццу, запивая ее лимонадом и глядя на бесконечное голубое небо между горными кряжами, за вершины которых цеплялись похожие на сахарную вату облака. Потом мы просто валялись на пледе и болтали. И я, пожалуй, еще никогда не проводила время так хорошо, как прямо сейчас. А еще Хараш рассказал мне историю замка. И когда после мы прогуливались по узким улочкам хозяйственных построек и жилых домов внутри замковых стен, прошлое вставало перед моими глазами, как живое. Здесь, в окрестностях Большого Куша, с незапамятных времен был выход того самого блуждающего портала, который закинул в этот мир и меня. Портал этот был природным, и потому его нельзя было ни закрыть, ни настроить. И люди попадали в Ордон из множества миров. Какие-то из этих миров, как наш с герцогом Буркингемским, были технологическими, другие, как мир Алмаса, магическими, а в некоторых технология и магия сплетались так тесно, что их невозможно было отделить друг от друга. А вот нелюди приходили очень редко. Никто не знал, почему. Возможно, миров, где жили люди, просто было больше. А может быть, этот портал старался не пропускать нелюдей в мир, который принадлежал людям. А нелюди-попаданцы были всего лишь погрешностью в работе портала. И вот однажды в мир пришел дракон. Вернее, он пришел в этот мир в своей второй ипостаси, человеческой. И никто даже не догадался о его настоящем облике. Попаданец просто обалдел от счастья, увидев столько человеческих женщин. В их мире матерями маленьких драконят могли стать только чистокровные человечки. Правда, при родах женщины умирали. Но разве этот крошечный нюанс мог остановить дракона, желающего продолжить род? Дракон, скрыв от людей свою суть, ушел в другой конец страны, сказав, что хочет тишины и покоя. Никто не стал его отговаривать. Тем более в тот самый день, когда пришлый сообщил о своем решении, в деревне внезапно пропала молодая девушка, дочь старосты. Пошла за травами и не вернулась. Девицу искали всем миром, прочесывая округу, заглядывая в каждую ямку, под каждый камень. Но так и не нашли. А через несколько десятков лет в небо поднялась сотня взрослых драконов, рожденных несчастными, украденными пришлым из разных уголков страны. Он был очень осторожен, и никто за это время так и не заподозрил неладное. Дракон же хотел поработить весь человеческий род, чтобы сделать Ордон миром для своей расы. Люди отчаянно сопротивлялись, но проигрывали, уступая территории и отступая. У них не было шансов против летающих и плюющихся огнем ящеров. Постепенно все свободное человечество оказалось зажато в окрестностях деревни Куши. Блуждающий портал чем-то пугал драконов, и они появлялись здесь очень редко. Тогда-то и построили Полынный замок, последний оплот свободных людей. Неизвестно, чем все закончилось бы, но однажды у ворот замка нашли беременную женщину. Она носила под сердцем драконенка и сбежала от своих хозяев. Ее хотели убить, но сын старосты Куши, тот самый, сестра которого стала первой жертвой дракона, не позволил это сделать. Он забрал женщину к себе. А когда она умерла, оставив новорожденного, воспитал драконенка как своего сына. Мальчик вырос, поднялся в небо и встал на защиту людей. Тогда-то и случился перелом во всей этой истории. Нет, все не закончилось быстро. Война с драконами продолжалась больше века. Но пришел день, когда был убит последний дракон. Но чем больше я думала, тем больше меня смущала одна деталь. Хараш. Я отошла от края взлетной площадки, которую построили специально для мальчика-дракона. Не могу понять, почему люди победили, ведь на их стороне был всего один дракон. Или они потом навоспитывали еще кучу? «Нет!» — рассмеялся Хараш. «У людей был только один, но самый могучий из всех. Он был такой сильный, что в одиночку легко справлялся с десятком обычных драконов. Так, по крайней мере, пишут в летописях. А уж как на самом деле было, я не знаю». Я хмыкнула. «Не знаю, какими были обычные драконы, но это точно был огромным. Эта площадка была как футбольное поле, не меньше, и занимала значительную часть крыши замка». «Хорошо», — кивнула я, — «поверю тебе на слово. Но куда потом делся сам этот дракон? Стал королем?» Я с подозрением взглянула на Хараша. «Нет», — рассмеялся он, — «королем стал брат дракона, сын того самого старосты. А дракон ушел». «Умер?» «Не знаю», — пожал плечами Хараш. «Наверное, умер. В летописях написано, что в последнем бою погибла девушка, которую этот дракон любил. И когда все закончилось, он забрал ее тело и ушел. Больше его никто и никогда не видел». Я хмыкнула. «Красивая легенда. Но вряд ли это все правда». Вечером по дороге домой я дремала на плече Хараша и видела в полусне, как взмывали в небо, блестя чешуей, золотые драконы, как поливали огнем города, сжигая в негасимом драконьем пламени все живое. «Хараш», — прошептала я, — «а тебе не кажется, что мы должны всем рассказать эту историю? Только давай не будем читать нудных лекций. Просто построим в парке небольшой замок и посадим на его крышу деревянного дракона. Будем водить гостей по замку и рассказывать легенду. Можно еще пугать их другими драконами. Или смешить. Или еще что-нибудь сделать, чтобы было не скучно. И назовем этот аттракцион «Полынным замком».